Я немножко потренировался. Я подошел к шкафу, руки в карманах, и сказал: «Споут, я знаю все о Юлалии». Я попробовал еще раз, на сей раз грозя пальцем. Затем я проделал то же самое, скрестив руки на груди, но, должен признаться, все равно выходило не очень убедительно. Однако я сказал себе, что Дживс знает, что говорит. «Ну что ж, будь по-твоему, Дживс. Тогда мне прежде всего надо найти Гасси и сообщить ему эту жизненно важную информацию. Сэр? А, ну да, ты же ничего не знаешь. Должен сказать тебе, Дживс, что с момента нашей последней встречи ситуация очень усложнилась. Знал ли ты, что Споут всегда любил мисс Бассет?» «Нет, сэр». «Вот то-то же. Счастье мисс Бассет очень дорого Споуду, и теперь, когда ее помолвка расторгнута по причинам, весьма порочащим мужскую сторону, он хочет свернуть Гасси шею». «Правда, сэр? Уверяю тебя. Он только что был здесь и сказал об этом. А Гасси, который, как оказалось, находился под кроватью, слышал его. И теперь он говорит о том, что выберется отсюда через окно и отправится в Калифорнию. Что, конечно же, будет смерти подобно. Совершенно необходимо, чтобы он остался и попытался добиться примирения. Да, сэр. Он не сможет добиться примирения, если будет в Калифорнии. Да, сэр. Так что мне необходимо найти его. Хотя, попомни мои слова, я сильно сомневаюсь в том, что мне это легко удастся. Очень может быть, что он сейчас прячется где-нибудь на крыше. Мои опасения полностью подтвердились. Я тщательно обыскал весь дом, но его нигде не было. Тотли Тауэрс, несомненно, скрывал где-то в своих недрах Августа Финкнотля, но он очень хорошо хранил свой секрет. В конце концов, я бросил эту затею и вернулся к себе в комнату. И черт меня побери, если первое, что я увидел, был не Гасси Финкнотль. Он стоял у кровати, связывая между собой простыни. То обстоятельство, что он стоял спиной к двери, а ковер на полу был пушистым, оставляло его в неведении относительно моего появления до тех пор, пока я не заговорил. «О!» — воскликнул он. «Я думал, это Споут». За испугом последовало возмущение. Он посмотрел на меня враждебно. Глаза за стеклами очков были холодны. Он был похож на обиженного палтуса. «Зачем ты, несчастный Вустер, подкрадываешься к человеку таким образом и говоришь: «Эй!»» — вопросил он. «У меня чуть сердцем плохо не стало». «А зачем ты, несчастный Финкнотль?» — в свою очередь вопросил я. «Перевернул всю мою постель после того, как я категорически запретил тебе делать это. У тебя есть свои простыни. Вот иди их и связывай. Я не могу этого сделать. У меня на постели сидит Споут». «Сидит на постели? Ну, конечно, ждет меня. Я пошел туда после того, как ушел от тебя вон там. Если бы в тот момент он не кашлянул, я бы попал ему прямо в руки». Я понял, что пришло время успокоить этого взъерошенного субъекта. «Тебе не следует бояться Споуда, Гасси». «Что значит, мне не следует бояться Споуда? Говори толком». «То и значит, что Споуд тебе больше не опасен. Благодаря исключительному совершенству секретной службы Дживса я узнал о нем нечто такое, что он не желал бы предавать огласке». «Что такое?» «А вот здесь я ничем не могу тебе помочь». Дживс узнал об этом, но, к сожалению, уста Дживса запечатаны. Тем не менее, я полон решимости сказать об этом Споуду. Я замолчал, прислушиваясь. В коридоре послышались шаги. «Ага», — сказал я, — «кто-то идет. Это может быть Споуд собственной персоной. Гасси издал звериный вопль. Запирай дверь!» Я небрежно махнул рукой. «В этом нет необходимости», — сказал я. «Пусть заходит. Я даже рад этому визиту. Наблюдай, как я буду разбираться с ним, Гасси. Это позабавит тебя». Я угадал правильно. Это действительно был Споуд. Ему, несомненно, надоело сидеть на кровати в ожидании Гасси, и он решил, что если еще разок поболтать с Бертрамом, это внесет кое-какое разнообразие. Он вошел, как в прошлый раз, без стука, и как только увидел Гасси, издал возглас торжества и удовлетворения. На какое-то время он так и остался стоять у двери, тяжело дыша. Казалось, что с момента нашей последней встречи он несколько вырос, и теперь в нем было уже 8,6 фута. И если информация, которой я располагал, исходила бы из менее надежного источника, то его вид устрашил бы меня еще больше. но я всегда